Глава 4. Над рокот каста развиваются полотнища рокушских знамен. Желто-сине-зеленый триколор. Меж зубцов исполинской крепости виднеются встревоженные усатые лица. С другой стороны реют красно-серые флаги с черными звездами. Полки иноземных интервентов уже выстроены в боевые порядки, но в наступление все еще не идут. Не с разбегу же по стенам сбираться. Вперед выдвинулась линия офицеров, запахнувшихся в плащи всех оттенков синевы. Младшие колдуны – первый, второй, третий уровни. В самом центре синий перемежается несколькими зелеными пятнами. «Я не вижу их артиллерии», – задумчиво произнес король. «Ваше Величество, их пушки слабже наших, им на такую дистанцию не дострелить», – прихрипел комендант крепости. «Брешь-батареи у них нет, а начнут подвозить орудия ближе, все загинут в нашем артобстреле». «Зато колдуны еще как достреливают», – погладил подбородок барон Джориан. На правом фланге колдовской цепи встал сам маршал Ригелион. Его единственный глаз остановился на рокот каста, и главнокомандующий хищно оскалился. Молодые колдуны взяли на изготовку посохи или просто подняли руки. «Пли!» – гаркнул Ригелион. Сразу сотня ослепительных белых сгустков пронизала воздух, с тонким стоном устремляясь к крепостным стенам. Рокушцы тревожно загомонили, но тут же стихли. Мощный колдовской залп ударил в каменную громаду и бесславно растворился. Кое-где на мгновение вздулись как будто бы яркие мыльные пузыри, но и они тут же погасли. Защитные чары Креола, во множестве наложенные на рокот каста, благополучно поглотили штурмовые огни серых. «Пли!» – вновь гаркнул Ригелион. Еще один залп, с тем же результатом. Ригелион скинул ладонь, прекращая огонь, и колдуны замерли неподвижно. Кое-кто из синих и фиолетовых приложился к фиалам с вераром. «Граф, дайте ответный залп всеми орудиями!» – спокойно приказал Обелезно Первый, глядя в подзорную трубу. «Утопите их в огне!» «Артиллеристы! Король дал приказ!» – проревел седой вояка, резко сжимая ладонь. С башни донесся хриплый вой горна, и в следующий миг Ванесса вздрогнула. Громыхнуло так, что заложило уши. Исполинские бомбарды шарахнули по колдунам с чудовищной силой. Словно разъяренный каменный зверь плюнул огненной лавиной. Армия серых совершенно скрылась за стеной порохового дыма. Ядра гигантских калибров падали чугунным градом, грохотали так, что рвались барабанные перепонки. «Харра!» Торжествующе завопили канониры, спешно перезаряжая орудия. Но когда дым начал рассеиваться, радостные крики быстро затихли. В воздухе мерцала выпуклая пленка, принявшая на себя взрывной огонь и импульс ядер. Три колдуна в желтых плащах, стоявшие на вершинах равнобедренного треугольника, вдумчиво нашептывали заклинания, скрестив указательные и средние пальцы в хитрой фигуре. Несмотря на успешное отражение залпа рокушцев, Ригелион Одноглазый выглядел обеспокоенным. Согласно разведданным, дальность орудий рокоткаста должна быть несколько меньшей, да и сила огня превысила ту, на которую рассчитывали. «Отступить на три черты!» – приказал маршал, сам первым подавая пример. Колдуны не просто отступили, но и перегруппировались, объединившись тройками. В каждой тройке самый сильный колдун выдвинулся чуть вперед, а двое других положили руки ему на плечи, умножая мощь колдовского заряда. Ригелион дважды дернул ладонью, перестраивая отряд поддержки и укрепляя каждый его член дополнительным зеленым плащом. «Пли!» На сей раз колдовских снарядов было втрое меньше, но удары оказались заметно ощутимее. Защитная пленка Креола забурлила, пошла пузырями, едва-едва сдерживая натиск. Рокушцы одновременно задержали дыхание, прекрасно понимая, чем грозит потеря противомагического экрана. Однако испытание все же прошло успешно. На стенах послышались облегченные вздохи. «Пли!» Раздосадованно гаркнул Ригелион, повторяя попытку. Второй залп также не принес результатов, разве что пыль кое-где осыпалась. «Граф, выдвигайте колосс Тузиана!» Чуть повернул голову король. «Един момент, ваше величество!» Злорадно осклабился комендант рокоткаста, отправляя адъютанта с приказом. Где-то далеко, внизу, послышался шум и крики. Стоящая рядом с королем Ванесса вопросительно приподняла бровь. «Сейчас сами все увидите, маркиза!» Без слов понял ее Обелезно Первый. «Потерпите минут пять. Надеюсь, колдуны их нам дадут». «Дадут, Ваше Величество! Еще как дадут!» — кивнула Вон. «Это же рядовая пехота, лейтенантишки! Они, наверное, на эти залпы всю ману истратили. Им теперь перезарядиться нужно, как пушкам. Видите, одни к бутылочкам присосались, другие глаза закрыли, третьи еще что-то такое ворожат». «Да, вижу», — взглянул в подзорную трубу король. «Занятно. Получается, у колдунов тоже существуют свои боеприпасы». «Конечно. Любая магия работает на мане. Чем выносливее маг, тем дольше он может колдовать без перезарядки. Да и чары тоже требуют подготовки. Видите, бормочут себе под нос, заряжают свои патроны. Если у колдуна в обойме нет нужного заклинания, придется насчитывать его с нуля». «Очень интересно. Признаться, я полагал колдовство несколько более всесильным, что ли?» «Так думают все дилетанты. Ой, простите, Ваше Величество». «Прощаю», — чуть наклонил голову король. «Вы правы, маркиза. В этой области я и в самом деле дилетант. Так как же обстоит на самом деле?» «На самом деле магия ничем особенно не превосходит технику, просто действует по другим правилам. Пистолет в любых руках выстрелит с одной и той же силой, а вот заклятие у слабого мага пшикнет детской рогаткой, зато у сильного шарахнет базукой. Держу пари, вон тот одноглазый мужик в сером плаще в одиночку завалит всю эту сотню синюшников». «Значит, вы полагаете, заклятие вашего учителя выдержит их натиск?» «Этих синюшных еще как выдержат», — закивала Ванесса, чувствуя, как на душе скребут кошки. На самом деле она вовсе не чувствовала такой уверенности. «Это хорошо. Но что будет, если они еще больше нарастят группы? Они ведь могут объединиться не тройками, а десятками, двадцатками, верно?» «Могут, но эффекта не будет». «То есть как? Трое колдунов ведь бьют втрое мощнее одного. Значит, десятеро будут бить в десятеро мощнее, так?» «Не так», — мотнула головой Ванесса. «Не все так просто, Ваше Величество. Чары не соединяются простым арифметическим сложением. Тут другой принцип. Как с лошадьми в одной упряжке, понимаете?» «Боюсь, не до конца понимаю». «Барон, вы кавалерист. Так не объясните ли мне соль этого примера?» «Но тут дело-то какое?» — задумался Джориан. «Понимаете, Ваше Величество, если несколько лошадей впрячь вместе, они, конечно, будут тянуть сильнее одной, но еще будут немножко друг другу мешать. И чем больше лошадей, тем больше они друг другу мешают. У нас конницы, даже расчеты специальные имеются. Две лошади тянут не вдвое сильнее одной, а только в 1,9 раза. Три – не в 3, а в 2,5 раза. 4 – в 3,1. А если целый десяток запряжешь, так всего-навсего 4 лошадевых силы получится. Вот поэтому больше, чем квадриги, почти никогда и не запрягают. Только лошадей зазря мучить». «Вот именно», – подтвердила Ванесса. «И с колдунами примерно так же. Только прирост немножко другой. 3 равноценных колдуна дадут 2,5 колдуновых силы. 4 – чуть больше 3. 5 – 3,5. 7 – всего 4. Если хотите 4,5 колдуновых силы, придется собрать не меньше 12 колдунов. А если увеличивать еще дальше, то будет прибавляться вообще такой мизер, который совсем не окупится. Поэтому на практике маги редко объединяются больше, чем пятерками. Просто нет смысла. Тут правило элементарное. Чем больше в группе магов, тем меньше пользы от каждого из них в отдельности». «Так вот, значит, как?» «Ага. Большая куча магов может заклятие расширить, охватить большую площадь, но не усилить, нет. Колдуны – это не солдаты и не рабочие. Они хорошо работают поодиночке, а для коллективной работы пригодны плохо. Видите, как серые своих расставили? Через большие промежутки, чтобы не мешали друг другу. Ну, вроде как живые пушки». «Кстати, о пушках». Чуть повернул голову король. «Комендант!» «Сейчас жахнем, Ваше Величество! Не извольте беспокоиться! Вот он, наш малыш! Уже просыпается!» Ванесса перегнулась через край стены и почувствовала, как глаза лезут на лоб. Аккурат в самом центре главного бастиона раздвигаются огромные стальные створы, и из них выползает что-то воистину гигантское. Жерло. Угольно-черное жерло циклопической бомбарды. Пару лет назад Вон смотрела документальный фильм о истории артиллерии, и ей особенно запомнился эпизод про знаменитую Большую Берту. Однако Рокушский исполин, пожалуй, превосходит достижения немецких оружейников. «Колосс Тузиана! Крупнейшая пушка в Рокуше! Нет во всем мире!» Торжественно провозгласил барон Джориан. «Создана по индивидуальному проекту, самим Дравос Тузианом. За всю историю существования стреляла всего дважды». «Это по кому же?» — невольно заинтересовалась Ванесса. Да воздух, маркиза!» — чуть смутился Джориан. «Испытательные стрельбы!» «Ваше Величество, по указу вашего прадеда!» — смущенно поднес королю лист гербовой бумаги комендант. «Я помню!» — взял стальное перо король. После создания колосса Стузиана король Заричи II объявил, что на каждый выстрел из этого чудовища должен следовать письменный приказ царствующего монарха. Теперь его правнук размашисто черканул через весь лист. «Открыть огонь! Обелезное!» «Открыть огонь!» – махнул листком в воздухе комендант. «Открыть огонь! Открыть огонь! Открыть огонь!» – понеслось от каземата к каземату. «Открыть огонь!» – встопорщил подпаленные усы колченогий канонир, дергая чугунную рукоять. И колосс Тузиана выстрелил. Оглушительный гром сотряс воздух, а сбивающий с ног гул – землю. Сама рокоткаста вздрогнула и заходила ходуном, словно картонный домик. Фугас. Громадный фугас пронесся по небу, оставляя дымящийся след. Войски серых закричали, колдуны вскинули руки, торопливо выставляя защитные поля. Ригелион Одноглазый яростно захрипел, бросая всю мощь, чтобы удержать этот смертоносный снаряд. Взрыв! Ударная волна раскатилась по цепи колдунов, сбивая их с ног и расшвыривая, куда придется, деревянными куклами. Серые, оказавшиеся в эпицентре, разлетелись в клочья раньше, чем успели сообразить, что умирают. И все же, Ванесса, ожидавшая радостных возгласов, так их и не дождалась. Помрачневшие лица рокушцев явственно свидетельствуют, результат оказался куда скромнее того, на который надеялись. Колдуны серых все-таки выстояли, все-таки ослабили огненную смерть настолько, что отделались сравнительно небольшими потерями. «Это было неплохо!» Сумрачно процедил Ригелион Одноглазый, вытирая лицо, испачканное в крови. Не его собственный, конечно, а какого-то пикинера, разлетевшегося в клочья и забрызгавшего всех поблизости. «Будь на нашем месте лорейцы или еще кто, тут бы все и закончилось. Но мы, армейские колдуны, жалкие недочеловеки. Что на вашей чугунной бирюльке? Устраните этот проклятый котел сейчас! Скайлер!» «Повинуюсь, повелитель Ригелион», — поклонился колдун в красном плаще. Король Обелезна неотступно смотрел в подзорную трубу. Колосс Тузиана был одной из козырных карт, прибереженной Рокушем. Но теперь ход сделан, и карта открыта. Каков будет ответ колдунов? То, что он будет, сомнений не вызывает. Если серые чего-нибудь срочно не предпримут, через 15-20 минут колосс Тузиана громыхнет еще раз. А потом еще, и еще, и еще. Дальность стрельбы этой циклопической бомбарды так же велика, как она сама. От ее фугасов не спасешься, просто отступив за горизонт. Канониры всего лишь произведут перерасчет и поменяют наводку. «Граф, прикажите увеличить дистанцию», — приказал король. «Колдуны худо-бедно способны защитить самих себя. Но посмотрим, сумеют ли они растянуть эти волшебные щиты на все свое войско». «Уже распорядился, ваше величество», — отдал честь комендант. «Покорнейше прошу простить. Тоже об этом подумал и взял на себя смелость упредить повеление вашего величества. Готов принять наказание за самоуправство». «За самоуправство – официальное порицание. Разумным действием – моя личная похвала». Коротко распорядился Обелезна Первый. «Продолжайте в том же духе, граф». Потекли минуты. Кажется, что серые не проявляют даже малейшей активности, ни звука, ни шороха. Маршал Ригелион спокойно стоит на ровном месте, скрестив руки на груди. Единственный глаз не отрывается от дальнозорного кристалла. Король Обелезная погладил тонкие усы, безуспешно пытаясь догадаться, что замышляет главнокомандующий серых. Куда он там смотрит? «Воздух!» – гаркнул рослый фузелер, разряжая ствол. Ему ответил гневный рык раненого вампира. Ужасный зверь пал из поднебесья, разрывая рокушцу горло, и тут же забил крыльями, поднимаясь обратно. Рядом взметнулось облако зеленоватого тумана, кислотная граната. Воедино слились плеск, шипение и предсмертные крики. Колдун в седле летучего чудовища язвительно захихикал, доставая из поясного отделения еще бутылочку, ярко-красную. Воздушный кавалерист оказался не одинок. Над рокоткаста объявились целых 17 вампирских всадников. Прямо из ниоткуда объявились. Еще минуту назад небо было совершенно чистым. Возможно, серые пролетели невидимками. Возможно, перебросили свою кавалерию магическим каналом. Возможно, применили еще что-то. Защитников крепости не особо интересовал конкретный способ. Проявить любопытство можно и потом, сейчас не до этого. «Серебром пли!» – прорычал бомбардир-капитан, возглавляющий баллистическую роту. «Еще! Пли!» Тяжелая чугунная копья с посеребряными наконечниками-серпами изрешетили воздух, разрезая вампиров надвое. Эти твари, малочувствительные к обычным ранам, смертельно боятся серебра. Три колдуна с дикими криками понеслись вниз. Двое шлепнулись на каменные плиты, расплескавшись кровавыми брызгами. Третий же, в зеленом плаще, на полпути сотворил сложный знак и благополучно устремился ввысь. «Откушите песочку!» – насмешливо выкрикнул он, выкидывая ладони. Сразу четверо фузелеров и один бомбардир упали наземь, выгибаясь в ужасных корчах. Изо рта и ноздрей несчастных потоком хлынул ярко-желтый мелкозернистый песок. Дзайбах песчаный хохотнул еще раз, глядя на мучения своих жертв, и раскинул руки, от души наслаждаясь свободным полетом в Поднебесье. Но уже в следующий миг спину Дзайбаха пронзила резкая боль. Опустив голову, он удивленно уставился на фонтанчики крови, брызнувшие из аккуратных пулевых отверстий. «Полиция Сан-Франциско! Вы арестованы!» донеслось сзади одновременно с еще одной пулей, пронзившей затылок. Не в силах больше удерживаться в воздухе, Дзайбах песчаный понесся вниз. Благодаря колдовской силе он остался в сознании, даже с пулей в затылке, поэтому сумел увидеть того, кто его убил. Миловидную девушку, свободно парящую на ветру. Мешок за ее спиной явственно шевелился. «Вы имеете право хранить молчание!» – крикнула ему вслед Ванесса, делая крутой вираж и заходя на посадку. «Понял меня, урод!» Дзайбах песчаный ее уже не услышал. Врезался головой в каменную плиту и обмяк. Из рукавов и штанин заструились потоки песка. «Брякнулся!» – сказал сам себе Логмир, задумчиво хрустя чипсами. Ружейная пальба и колдовские вспышки заполнили воздух густым туманом. Над центральным бастионом Рокоткаста повисло дымное облако, в котором мелькали силуэты всадников на вампирах. Время от времени в один из таких силуэтов врезалось длинное копье-серп, и тот падал, рассеченный надвое. «Еще один!» – проследил за полетом очередного Логмир. «Интересно, а этот брякнется или наколдует чего-нибудь?» Пистолет Ванессы изрыгал пулю за пулей. Реакция ветряного элементаля за спиной заметно превосходила реакцию вампиров и их всадников. Те даже не успевали осознать, с кем имеют дело. То, что среди рокушцев тоже есть кто-то, умеющий летать, стало для них настоящим сюрпризом. Правда, обычные свинцовые пули доставляли вампирам лишь легкое раздражение, а большинство колдунов прикрывали себя защитными полями. Но шороху вон-таки навела немало. Удивительно, но особенно помогали ее истошные вопли. Вампиры шарахались от этого дикого визга и тут же попадали под артобстрел бомбардиров. «Браво, маркиза!» Негромко хлопнул в ладоши Обелезна Первый, стоящий в окружении черных драгун. Гвардия взяла короля в кольцо в тот же миг, когда в воздухе появился первый колдун. «Барон, серые меня слегка разочаровывают. Чего они намереваются добиться такой атакой? Лишить меня сотни другой солдат? Не слишком ли мелко?» «Да уже вроде разлетаются, ваше величество!» В ярости крикнул Джориан, перевешиваясь через стену. «Ваше величество, глядите!» Король посмотрел туда же, и его кулаки невольно сжались. Вампирская кавалерия всего лишь выполняла отвлекающий маневр. А на стене в это время происходила настоящая атака. Вражеский колдун подобрался к стенам в облике безобидного коня. В другое время на него обратили бы внимание, но когда с небес нападают вампиры, становится не до лошадей. Другое дело, когда лошадь вдруг превращается в нечто невообразимое. Ужасное чудовище, похожее на громадную гусеницу с лапами богомола, вскарабкалось по гладким камням, сунуло хобот прямо в жерло колосса Сузиана и в настоящий момент извергало дурно пахнущую бежевую пену. Та затвердевала почти мгновенно. Очень скоро исполинскую бомбарду плотно заткнула пробка из чего-то вроде парафина. «Огонь по той твари!» – скомандовал Джориан, первым подавая пример. Рокушские пистоли и фузеи изрешетили заметно похудевшую гусеницу шквальным огнем, но та лишь злорадно забулькала. Из спины монстра высунулись два костяных ствола, и трое гвардейцев попадали навзничь. Кожа стекла с лиц, подобно тающему воску. Сделав еще несколько плевков по защитникам крепости, чудовище отрастило четыре огромных слюдяных крыла и тяжело взмыло в воздух, удаляясь к лагерю серых. Перепачканный в пене хобот заколебался, трансформируясь в безобразное, но почти человеческое лицо. «Задание выполнено, повелитель Ригелион», – проскрежетал Скайлер Тысяча Лиц, приземляясь перед одноглазым маршалом. «Да-да, хорошая работа», – рассеянно отмахнулся тот. «Но вы потеряли несколько голубых плащей и даже одного зеленого». «Кого волнуют эти лемминги? Они немногим ценнее обычных мушкетеров. Главное, что этот огромный котелок теперь безвреден». «Может быть, все-таки стоило уничтожить его необратимо? Я бы мог...» «Нет, достаточно. Завтра этот город будет наш. Эта крепость будет наша. И эта их пушка тоже будет наша. Рорк мне не простит, если я лишу его такого трофея. Римако!» «Я здесь, повелитель!» Молодцевато улыбнулся Римако-балетмейстер. «Следующий ход за тобой! Бимбол, приготовься! Ты сразу за Римако!» «Будет исполнено, повелитель!» Прогундосил Бимбол сосунок, вываливая язык наружу. Этих двух колдунов не перепутает даже слепой. Римако – невысокий, стройный, изящный, с длинными выбеленными волосами, больше похожий на молоденькую девушку, чем на мужчину средних лет. И Бимбол – пузатый, толстогубый, с удивительно нестандартной фигурой. Со стороны он напоминает кувшин. Огромный живот, коротенькие жирные ножищи, тоненькие ручонки, впалая грудь, крохотные глазки и преогромный жабий рот. Реймако-балетмейстер отвесил Ригелиону еще один поклон, сделав сложный финт ладошкой, попятился на носочках и лучезарно улыбнулся, встряхивая густой шевелюрой. Четверо дюжих егерей уже приволокли воз, доверху нагруженный его инструментами. «Кстати, Реймако, чем это от тебя таким пахнет?» – принюхался Ригелион. «Такой необычный аромат». «А, это мои новые духи, повелитель!» С удовольствием погладил напудренные щеки Реймако. «Ларийские! Горная лаванда и жасмин. Вам нравится?» «Да нет», — поморщился Ригелион. «Другой запах! Ах, вот оно что!» «Что такое, повелитель?» — забеспокоился Реймако. «Почему маршал смотрит на его ноги?» «Ты в какашку наступил!» Реймако-балетмейстер густо покраснел, невнятно пробормотал слова извинения и принялся ожесточенно вытирать пуант. «Ох уж это неотесанная солдатня! Распустились до нельзя! Лень до нужника добежать!» «Ваше Величество, колосс Тузиана!» Смущенно пробурчал Джориан, глядя на пену, облепившую пушечное жерло плотной коркой. «Вижу, барон!» Невозмутимо кивнул король. «Граф, каково будет ваше мнение?» «Тут два дня вычищать, не менее того!» Почесал в затылке комендант Рокоткаста. «А если из нечищенного жахнем, так весь бастион взлетит к демону на рога!» «Жаль. Ну что ж, это не единственный наш козырь. Дайте профессору Суману мое разрешение приступить». Комендант коротко кивнул и бросил несколько слов адъютанту. Тот замахал флажками, передавая сигналы на соседние бастионы. Оттуда замахали в ответ, и на баллистных площадках засуетились люди, крутя рычаги странных механизмов, похожих на бескрылые орнитоптеры. «Ванесса!» Донесся ракочущий бас с главной площадки. Здоровенная фигура, на две головы возвышающаяся над остальными, размахивала могучей ручищей, другой с легкостью удерживая туго скрученную пружину. «Привет, Инди!» – махнула в ответ Вон. «Как там у тебя?» «Индрак не слышит!» – пророкотал огромный девкаций. «Конечно не слышит! Я же не могу так басить, как ты!» – философски пожала плечами девушка. «Интересно, где мой мегафон? Кстати, ваше величество, а что вы на этот раз собираетесь...» «Это будет довольно интересно, маркиза. Их лагерь расположен дальше, чем могут взять наши пушки. Кроме колосса Стузиана, конечно. Но мы припасли кое-что более дальнобойное. А, профессор, вот и вы наконец-то». «Ваше Величество!» Подбежал к королю взлохмаченный молодой человек в очках с толстыми стеклами. «Ваше Величество, я так счастлив, что вы наконец дали одобрение моему проекту!» «Да-да, профессор. Надеюсь, вы оправдаете мои ожидания. Вот, маркиза Ли только что интересовалась...» «Прелестно!» Едва глянул в сторону Ванессы профессор Суман, продолжая увиваться вокруг короля. «Ваше Величество, ну как насчет моих грантов? Я могу быть надежен?» «Если ваше изобретение оправдает себя, да, можете. Если нет, в таком случае вам предстоит держать ответ перед бухгалтерией. Вы изрядно перерасходовали выделенные вам средства, профессор». «Но, Ваше Величество, я могу лично отчитаться за каждый ляку». «Рад за вас. А теперь не продемонстрируете ли то, над чем вы корпели? Сколько?» «Почти два года, Ваше Величество! Почти два года! Ну, единый дух, это стоило того! Даю вам руку на те...» давайте лучше взглянем сами», – оборвал его король. «Да-да, конечно. Все приготовления завершены, ваше величество. Можем приступать». «Ну так приступайте. Граф, командуйте». «Запускай бомболеты!» – рявкнул комендант Рокоткаста. Адъютант остервенело замахал флажками, передавая приказ на баллистные площадки. Индрак первым дернул свой рычаг. За ним прочие. Небо прочертило дюжина дымных полос. Пусковые баллисты, предназначенные для запуска орнитоптеров, выстрелили чем-то другим. Бомболеты профессора Сумана напоминали те же орнитоптеры, но без винтов и с узкими треугольными крыльями. Никаких седаков и никакого движителя, кроме первоначального импульса, приданного баллистами. «Полагаю, они улетят не слишком далеко», – приложил глазу подзорную трубу король. «Только до горизонта долетят, ваше величество», – охотно подтвердил Суман. «Но нам дальше и не требуется, расчет точен. Ага, глядите». Бомболеты, стремительно пронесшиеся меж Рокоткаста и лагерем серых, начали замедлять ход. С каждой летательной машины взметнулось облачко белого дыма, а по бокам раскрылись широкие треугольные крылья паруса. «Тормоза сработали!» – повизгивая, объявил Суман. «Хронометраж безупречен! Сейчас! Сейчас! Есть!» В лагере серых раздались крики. Одновременно с раскрытием тормозящих парусов распахнулись и коробки, притороченные в нижней части каждого бомболета. И оттуда посыпались бомбы, разумеется. Гроздья сплюснутых ядер, окрашенных в красно-синий цвет, понеслись вниз, прямо к бесчисленным бивакам и бросившимся в рассыпную солдатам. Над лагерем вздулись переливающиеся зонтики, защитные поля, выставленные колдунами. Но мало, слишком мало. Симфония взрывов и дымные столбы, потянувшиеся к небу, отчетливо показывали, насколько серьезен урон, понесенный серыми. «Расчет точен!» – затрясся от счастья Суман. «Смотрите, смотрите, как они забегали! Какой великолепный эксперимент!» «Поспешите, граф, запускайте вторую партию!» – резко повернул голову обелезно первый. «Уже! Ваше личество!» – отрапортовал комендант, скидывая руку. Воздух уже резали новые бомболеты. Но навстречу им ударил ливень белого огня. Колдуны серых во главе с Регилионом Одноглазым быстро сориентировались. Вторая партия бомболетов превратилась в дымные клубы, еще на полпути к цели. «Плачевная», – с сожалением поджал губы король. «Похоже, применить дважды один и тот же трюк нам не позволят». «Ваше Величество, с башен спрашивают, пускай третью партию!» – перевел флажковые сигналы комендант. «Оставьте, граф. Эффект неожиданности утрачен. Не стоит расходовать взрывчатку понапрасну. Ночью попробуем еще раз». «Ну что же насчет меня, Ваше Величество?» – беспокойно заглянул королю в глаза Суман. «Вы довольны?» «Вполне. Хотя могло быть и лучше». «Конечно, могло бы, если бы вы дали разрешение на предварительное испытание с участием...» «Что вы имеете в виду, профессор?» – перебил его король. «Мой запрос за номером 6, а возможно...» Адъютант склонился к королевскому уху и шепнул несколько слов. Твердокаменное лицо обелезно первого исказилось в недоброй гримасе. «Профессор, вы имеете в виду вашу просьбу разрешить взорвать несколько этих новых бомболетов над населенным городом или армейским лагерем?» «Да, конечно. Это позволило бы уменьшить риск неточного расчета, наглядно измерить охватываемый очаг поражения и количество нанесенных повреждений». «Секундочку, профессор», – поднял узкую ладонь король. «Должен признаться, когда я прочел то ваше ходатайство, то счел его не очень удачной шуткой. А вы, получается, были совершенно серьезны?» «Конечно, серьезен, ваше величество. Наука требует жертв». «Но это же люди. Причем не серые, не враг, а наши с вами соотечественники. Вас это не волнует?» «Ваше величество», – снисходительно улыбнулся Суман. «Люди – это всего лишь животные, наделенные даром речи. Наука в моем лице?» «Профессор!» «Ваше изобретение очень ценно для всех нас», – перебил его король. «Но ваше мировоззрение отвратительно!» «Ну я же... я...» «Вы свободны, профессор!» – отвернулся обелезно первый. «Не волнуйтесь, свои гранты вы получите!» Суман растерянно помялся, явно не понимая, чем заслужил такую немилость. Сумбурно поклонился королевской спине и торопливо вышел. «В наградной лист его заносить?» – спросил Джориан. «Или перебьется?» «Заносите, барон. Я не перестану кормить хорошего скакуна из-за того, что он иногда портит воздух. Чтобы учить человека человечности, есть священники, а ученые... у них другая задача». Философски пожал плечами король. «Сеньор Логмер, вы что-то хотите?» «Ага», – прохрустил чипсами подошедший Логмер. Хой, султан! То есть король. Оговорился. У меня тут план созрел. Отличный план. В самом деле? Приподнял бровь монарх. Что ж, любопытно будет послушать. Спустите меня вниз, в поле. А я их всех порубаю к таким-то хабам. Всех? А справитесь один? Всех! Всех-всех! Ророк и Флейм хотят крови! Вы уверены, что это хороший план? Порубаю! Порубаю! Порубаю! Аж затрясся от нетерпения Логмир. Хорошо. Если наше положение ухудшится, мы воспользуемся вашим планом. Чуть улыбнулся Белезный Первый. По-моему, этого ждать уже недолго, пробормотала Ванесса, глядя в бинокль. Они вроде как штурмовать собираются.